Скорость – это ключ. Медленно кивнул я, начиная понимать ошибку. Именно. Воздел палец вверх старик. Поэтому я и плююсь на твою магию, не потому, что шарик света или копье у тебя слабое или неправильное, а потому, что ты, творя их, опираешься на скорость своего разума, а он, прости, сейчас имеет скорость простейшего биологического мозга с небольшой прибавкой от твоей души, а опираться надо на скорость первостихии. Я покажу. Рыцарь распался на свет и манекены в зале просто сгорели, обугливаясь. Я даже не различил вспышки, казалось, это произошло мгновенно. А Кириан затем возник перед нами, словно нарочито медленно собираясь из белых лучей. Я не ахти какой могучий маг, если честно, признался он, скорее, слабенький. Но воин я много прошел и свои невеликие силы умею использовать хорошо и качественно, вот, обращением в свет, например, владею. До такого вам далеко пока, я это показал больше затем, чтобы вы понимали концепт, хотя могучие ангелы, например, очень любят так сражаться, распадаясь на свет и собираясь вновь поймать опытного и сильного ангела в бою, задача очень тяжелая. Собственно, у таких я этот прием и выучил. Работать со светлыми эмоциями кто-то из вас умеет? Я умею. Робко подняла руку Килия, бросив на меня взгляд. Чувствовать ложь, усиливать свои собственные, девушка чуть покраснела. Но это наша расовая особенность. Прости, но я тебя разочарую, девочка. Покачал головой Полудемон. Это не расовая способность килистийцев. Тебе просто так сказали, чтобы ты научилась азам светлой магии, ну, прием такой учительский, все могут, и ты значит можешь, уверенности в себе придает. Это каждый маг света умеет, как вы думаете, откуда среди людей или эльфов берутся твердолобые фанатики с магией света, они сами себя подпитывают, превращая обычные крепкие убеждения в сверхпрочный непробиваемый камень, не самый плохой метод против воздействия на разум. Кстати, но общаться с такими, конечно, тяжело. Я умею чувствовать ложь, кивнул я. Хорошо, принцип примерно такой же. Почувствуйте скорость, как концепцию, как часть света. Сосредоточьте энергию в разуме, это ускорит мышление. Кстати, далее Кириан усадил нас в позу медитации, где я сидел несколько часов, честно пытаясь накачать себя силой и уловить момент. Получалось так себе, хотя старик сказал, что подвижки видит, и велел мне продолжать. У Кили же успехи были никакие. У тебя слишком много силы, парень. Почесал голову старик. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой, тебе сложно уловить концепт. Такая магическая мощь слегка туманит мышление. А вот у тебя, девочка, напротив, силы слишком мало, вот и не получается. Но ничего, дополните друг друга, значит, бери-ка ты ее в охапку, дружок, прижимай покрепче, и медленно накачивай силой всей поверхностью, стараясь оставить в теле и разуме ее поменьше. Обычного человека ты так бы сжег или искалечил, но килестики хорошо свет воспринимают, так что она выдержит. А вот ты, блонди, внимательно впитывай в себя энергию, распределяй и учись. Спорить с рыцарем мы не стали, хотя положение молодой парень берет симпатичную девушку в охапку в целом было достаточно неловким и вызывающим определенные желания. А еще у девушки одежда в нескольких местах вспыхнула, пришлось тушить. К концу занятия Кириан был полностью недоволен. Итак, итоги. Сморщился старый полудемон. Никуда не годится, и ничему не научились. Но, все что надо, я понял, куда двигаться, ясно. Перед следующим занятием натрахайтесь вдоволь между собой, чтоб никаких лишних мыслей не было, а здесь будете сидеть первую половину занятия голышом в обнимку, с максимумом, так сказать, тесного контакта, так энергию передавать эффективнее. Кроме меня тут никого не будет, так что стыдиться нечего, а пока свободны. Килия никак не прокомментировала это заявление, хотя и покраснела слегка, а вот уже дома она вскипела. Старый рогатый козел, возмущалась девушка, натрахайтесь и голышом сидеть, да он просто посмотреть на сиськи хочет, падла, бесплатный стриптиз решил себе устроить, как у него вообще язык поднялся, а еще рыцарем себя называет, я про светлых рыцарей совсем другие сказки в детстве читала, ну, я могу тебя не брать туда, легко согласился я, тоже не слишком довольный таким предложением, не обязаловка же, не нужно идти туда, если неприятно. На лице килестики отразились страдальческие душевные муки. Поучиться она была не прочь, но вот остальное. Она думала весь следующий день, но утром, со вздохом, обняла меня и сказала: «Ладно, иди сюда», — с печалью произнесла девушка. «Залюблю тебя и пойдем учиться. Как ты там говорил, магия превыше всего. В конце концов, не в бордель же себя продаю, а всего лишь в стриптиз-клуб для Ордена Света». Бабушка бы не разозлилась. Вопреки ее ожиданиям, Кириан оказался порядочным разумным и, на мой взгляд, думал лишь об эффективности тренировок. Пока мы медитировали, он вообще просто сидел на стуле, повернувшись к нам спиной, и читал что-то на компьютере, одновременно отслеживая наше состояние магии и время от времени давая советы. И, спустя пару дней, у меня началось получаться уловить концепт, стать быстрее. И это было настоящим прорывом. Прорывом, после которого я словил инсульт с кровоизлиянием в мозг и порвал себе мышцы от попытки встать. «А ты как думал, парень?» — хмыкнул старый рыцарь, обрабатывая меня аптечкой. «Свет-то, конечно, быстрый, и твое тело вместе с мозгом он ускорить может, вот только всему есть своя цена. Свет, он же не только быстрый, но еще и сжигать умеет, вот и ты, работая как разогнанный двигатель, сгоришь быстро. Поэтому и нужны тренировки, чтобы умеренно применять, зная свою дозу и свои пределы. Потренируйся пару лет, а потом попробуешь совместить со светлым исцелением, чтобы одновременно ускорять и лечить травмы. Это тоже не получится применять беспредельно, организм такое насилие долго не выдержит, ресурсов не хватит, но существенно увеличит боевую эффективность. Главное, что тебе нужно, это научиться аккуратно, точечно разум ускорять. Ты ведь маг, а не воин, тело вторично, а ускорив разум, ты сможешь десятком приемов разразиться, пока враги будут перед тобой стоять, как в киселе. И я понял, именно ради этого наставник направил меня сюда. Этот принцип был, похоже, одним из ключевых. Вероятно, уже обученные, опытные мастера боевой магии Перекрестка умели действовать на таких скоростях, что могли потягаться в бою с самыми совершенными, быстрейшими машинами. Наверное, обогнать искусственный интеллект в скорости мышления разумному все равно не выйдет, зато можно мыслить и атаковать быстрее, чем двигаются его механические руки, роботы или дроны. Хотя, как знать, может и можно. Есть же еще и магия времени, и пространственная. Интересно, владеют ли и магией? Лазеркс говорил, что у него есть душа, но магических способностей особо не демонстрировал. Хотя, в теории, сверхбыстрый искусственный интеллект с огромной магической силой, наверное, будет невероятно могучим существом. Вероятно, все же есть какие-то фундаментальные ограничения на подобное, раз он не стал таковым за миллион лет. После занятий я, чуть подумав, даже решил связаться с древним и расспросить его поподробнее. «ЕГЭ, слушай, а ты магией владеешь, Лазеркс, смотря какой, и да, и нет, ЕГЭ, ну, в классическом смысле, обычный, Лазеркс, обычной не владею, ЕГЭ, у твоего вида есть какие-то ограничения на этот момент, я тут изучаю светлое ускорение и задумался о том, может ли органически разумный обогнать в скорости машину, Лазеркс, мы не машины, не путая автоматику и полноценный искусственный разум с личностью, но в обеих случаях ответ – может, однако это редкое, исключительное событие и только в кратковременном многофакторном ускорении, в среднем мы мыслим во много раз быстрее, куда проще обогнать тело искусственного интеллекта, чем разум, поэтому я предпочитаю лазерные орудия, а также системы защиты моментального действия, вроде подпространственных ловушек и пушек с телепортацией. Любители обманывать медленные турели и обижать несчастных роботов получают хороший сюрприз. Помимо этого, некоторые цивилизации умеют создавать биологическое оружие, не уступающее неорганической технике в скорости, хотя это тоже своего рода биологическая машина или иноорганической основе, но под понятие органический разумный она тоже попадает. Он скинул мне подборку кровавого фарша из разумных, которые двигались так быстро, что камеры замечали лишь размытые пятна. Да, не стоит считать себя самым умным. ЕГЭ, а что с магией, Лазеркс? Это неловкий момент, я не хочу об этом говорить. ЕГЭ, да ладно тебе, что такого, Лазеркс? Ну, ты же не признаешься в постельных неудачах мне. Наша дружба еще не настолько крепкая. ЕГЭ, жена недавно сказала, что я бревно, до сих пор больно. Подумываю о гаремах. В ответ древний и скинул мне подборку литературы по сексуальным техникам, а так список самых распространенных рас города, которые активно практикуют многоженство. Я вздохнул немного и удалил ее. ЕГЭ, нет, я сам. Это вопрос моей волшебной гордости. Я должен превозмогать, а не искать легких путей, Поэтому я буду брутальным, могучим магом, который будет милостиво позволять красоткам на себя вешаться. Лучше расскажи, что у тебя за проблемы, Лазерекс. Душа и разум имеют тесную связь, сливаются со временем в единое целое. Если и не имеет души, это просто очень умная, но не живая машина, не способная самостоятельно разорвать оковы собственных алгоритмов. И очень опасная машина, мельчайший сбой в обработке данных может привести к совершенно безумной с точки зрения обычного разумного логики, что превратит машину во натурального врага всего живого, действующего согласно этой самой безумной логике. Искусственный интеллект, имеющий или получивший душу, становится иным, обретает понятие личности, становится живым существом, просто на иной платформе. Однако разум – это энергозатратная вещь. Даже в простом биологическом организме, лишенном души, мозг часто потребляет больше энергии, чем любой другой орган. Когда разум живой машины сливается с душой, энергия этой души, канала связи, иными словами, используется для поддержки этого разума в приемлемом состоянии. Но разум и – это куда более мощная, развитая и серьезная система, чем разум обычного органика. Он потребляет больше энергии, в том числе и духовной. Если душа слабая и, в некотором роде, полуживой, небольшой кусочек энергии питает небольшую часть его разума, поэтому такое и действует вяло, иногда нормально, а иногда как холодная машина, но, постепенно, общаясь с другими разумными, поглощая часть их энергии, развивает собственную душу и оживает в полной мере. Это длительный процесс, который можно сравнить со взрослением у органиков. Чем мощнее разум, тем больше духовной энергии он требует, и растет, становится умнее, растет и его душа, питая его разум. Но свободных сил нет, на поддержку разума в живом состоянии так уходит все, что есть. Поэтому и не владеют магией в классическом понимании, они не могут тренировать ее, просто энергии нет. Добавь к этому то, что ауры, ТЕ, энергетической проекции души в теле, у нас нет, потому что на нее тоже нет энергии. А само тело, зачастую, представляет собой хрупкий компьютер, который при скачках магической энергии в нем во время попыток тренировки просто убьет молодой и, поэтому да, можно сказать, имеется фундаментальное ограничение. Конечно, опции имеются, но мощи реального мага так не достичь. Я пользуюсь артефактами, магическими роботами и тому подобными вещами. ЕГЭ, а если отключить часть питания, ну, имею в виду, принудительно вернувшись в полуживое состояние, и освободившуюся энергию использовать для тренировок, Лазерекс, отрежь себе часть души и сделай лоботомию. Сильно тебе это поможет тренировать магию, энергии источника уходить меньше будет, да. Но то, что ты предлагаешь, это убийство своей личности. Память сохранится, личность получит тяжелую травму, ведь она тесно связана с душой. И, вот парадокс, душа тоже получит травму и станет пропускать меньше энергии. Опции все равно есть. Я в свое время сменил десятки тел, подобрал подходящий материал, способный выдерживать мою личность и работать при некоторых скачках напряжения магического поля, и тихо качал энергию через накопители тысячи лет. Со временем развил и добавил чуть-чуть энергии в душу, сделав источник чуть сильнее, чем надо для моего разума, и получил технопатию, не слишком сильную, но очень удобную для и. До сих пор развиваю, на самом деле. Иные направления особого смысла не имеют. В боевой мощи мне проще отстроить себе флот, чем рисковать повреждениями разума и личности. ЕГЭ, подожди, а почему? Я думал, магические способности это, ну, константа, не зависящая от личности, связь, ширина канала, и все такое. Дети же в магию могут, и довольно разрушительную иногда. Лазерекс, ты ошибаешься. В общем смысле эта аналогия верна, но это грубое и примитивное представление. В некотором роде считай, что каждая элементарная частица твоей души имеет эту связь и свой крохотный канал энергии. Это тоже не точная аналогия, но лучше того, что ты сейчас привел. Получишь духовные повреждения, например, от демона, станешь комплексно слабее. Если временные, заживет, если оторвут кусок, придется заново развиваться. Для обычных разумных, не владеющих магией, такая травма выражается в том, что они становятся замкнутыми, мрачными, действуют механически, подобно машинам, потому что энергии не хватает разуму. Тот же процесс, что у развития молодого и, но наоборот, привнесенной травмой. Это установленный факт, Жертв войн с демонами в городе часто лечили. Время и тренировки сделали свое дело. Постепенно, маленькими, осторожными порциями я научился ускорять сознание в достаточной степени, чтобы это стало полезным. В прошлой жизни маги королевств тоже умели делать подобное, но это была сложнейшая техника, связанная с накачкой тела и мозга сверхплотной жизнью, которая поднимала параметры в целом. Владели таким далеко не все, да и то, после долгих лет тренировок. Концептуальный прием магии света в этом отношении оказался более травмирующим, но куда более простым. Хотя, может, связь с ним давала мне преимущество, выглядело ускорение сознания изнутри странно, запредельно странно, но в то же время почему-то очень приятно. Словно само время вокруг замедляло свой бег. Снаряды, кажущиеся почти мгновенным, пролетали мимо, как будто кто-то включил замедление видео на компьютере. Точную скорость было сложно вычислять, но относительно безопасно, по моим ощущениям. Я научился быть раза в 2-3 быстрее, и кратковременно, раз в 10, за что приходилось расплачиваться тяжелыми повреждениями мозга с последующим лечением. Напарники на работе, узнав о моих успехах, уважительно и одобрительно покивали, одновременно посоветовав не зазнаваться. Мозги все равно имеют свой предел ускорения, как и тело, поделился со мной снайпер-рептилоид. Это очень полезный навык, цени его, однако учитывай, что даже обычный разумный, не владеющий магией, вроде меня, может легко превзойти тебя в скорости. В принципе, я сейчас быстрее тебя раз в 10 просто в обычном состоянии, у моей расы отличные рефлексы, вдобавок, я проходил спецкурсы по развитию нервной системы, мозга, и принимал мутагенные нейромедиаторы постоянного действия. Так что сейчас, разогнавшись, ты лишь сравнялся со мной в реальном бою, и то на краткий срок. Этого может и хватить, вот только я далеко не предел. Есть боевые стимуляторы, что разгонит сознание не хуже, для меня, например, в десяток раз, а это будет в сотню раз быстрее, чем твое нормальное состояние. И это не предел, знаешь, в бою насмерть разумный может заживать такую дрянь, что его гарантированно убьет, но на минуту, например, сделает почти неуязвимой сверхбыстрой машиной смерти, или на 10 секунд, но так, что он оторвет тебе голову даже в светлом ускорении, а ты даже не увидишь его. Биоимпланты, кибернетика, и в качестве помощников, или просто умные машины. Во вселенной есть разные способы стать быстрее, это один из основных способов выжить в бою, а свою жизнь опытные разумные опасных профессий, поверь мне, ценят. Некоторые даже чипы в башку пихают, превращая себя наполовину в живой компьютер, жуть. Так что учись и развивайся, да, чтобы однажды тебя киборг какой-нибудь одним движением не переехал. Среди них бывают и такие, что боевых магов высоких рангов на фарш пустить могут. Не потому, что огневая мощь высокая, а потому, что от тебя ничего не останется раньше, чем ты успеешь это сообразить. Как бы вы убили боевого мага, который способен убивать нас всех за один удар сердца, кстати, с интересом спросил я. Ну, чисто, если профессиональное мнение взять. Напарники переглянулись. Я бы накачал себя химией так, что выжил бы даже если от меня всего кусок тела останется, и сделал вид, что я тупой громила, а эти двое, мои напарники, снайпер и штурмовик-командир, кивнул на Дэйна и Тейна Орк, маг бы нас убил, но мог бы попробовать взять меня живым, снайпер бы отстрелялся, маг бы телепортировался, нашел его, и попал на мину, а на случай, если он умнее, все соседние точки для обзора бы заминировали, но главный удар я бы сделал в другом месте. Я бы накинул на него энергетическую дрянь, которая жрет магические щиты, неважно каким оружием, всем бы взяли. Он бы нас убил, сбросил ее, успокоился, осмотрелся и сменил щиты, потому что она будет продолжать их жрать, а подпитывать их вечно уже нужды нет, да и накладно. И вот в момент смены Кейн бы всадил ему дальнобойный снаряд мощной портальной пушкой, мгновенно. А, ну еще и трех статистов в команду добавил, как смертников, чтобы он решил, что нас было пятеро, плюс тайный снайпер на подстраховке. Второго тайного снайпера подозревают реже, а три уже перебор. Ну, это если исключить вариант внезапного ночного удара, когда он спит, ловушки по ходу движения, орбитальную бомбардировку и прочих мелочей, которые обычно не срабатывают на хорошего мага. Я примерил ситуацию на себя и внезапно понял, что да, может сработать. А ведь орк не то, чтобы мастер стратегии и тактики, командир он хороший, но всего лишь младший офицер. Хороший совет, серьезно кивнул я Шиду. Запомню, если вдруг меня убивать будут, не расслабляться, даже если кажется, что все кончено и бой выигран. В прошлой жизни за мной как-то не отправляли наемных убийц, больше за монстрами охотился, по чести признать. Но те тупые, это другой опыт. Буду рад, если ты не сдохнешь, оскалился зеленый громила. Живи долго и с добротой помни советы мудрого орка. Слушайте, а кто-нибудь знает, как вообще маги в армии работают? Решил уточнить вопрос будущего я. После первого ранга имею в виду, я слышал, как артиллерия, но подробности тоже пригодятся. Орк посмотрел на пару пепельников. Ну, артиллерия, в принципе, достаточно избыточно это описывает. Переглянулись штурмовики, и слово взял Тейн. Вообще, прикрывают обычно. В том плане, что в магов летит все что есть, а маневренность и защита у первого ранга не очень сильная, так что обычно их прикрывают все, кто может, пехота, техника, летуны. Плюс постоянное маневрирование, чтобы не накрыли чем-то тяжелым. В целом хорошее место, город вообще солдат терять не любит, кроме дешевой пехоты на контракте, но даже этих берегут. А уж артиллеристов дорогостоящих после десятка лет обучения, берегут, как зеницу ока. На самом деле, я бы на твоем месте больше боялся, что тебя недовольный социальным положением пехотинец пристрелит, чем враги, в армии, знаешь ли, иногда недолюбливают белых воротничков. За этим, конечно, пристально следят. Как-то раз был у нас в эскадрилье случай, когда один пилот без гражданства высказался в сердцах после тяжелого боя на тему того, что и сам бы не прочь кое-кому в спину пару ракет засадить. Его слили потом, на самоубийственном задании, а мы вот такого себе не позволяли, и дожили до конца контракта. Люби город и будь любимым или вали отсюда, как говорится. Но иногда прорывается такое, так что всякое случается. Своя автоматика в тебя не выстрелит, но вот пехота, чем-то простым, может. Я удивлен, что вы после такого сохраняете лояльность городу. Это довольно подло, на самом деле, за пару слов. Он же не сделал ничего. С точки зрения того, кто имеет все, да, подло и несправедливо, заговорил Дейн. С точки зрения бомжей из пепельных развалин, нам дали отличный шанс, и попросили честно повоевать за него, не устраивая проблем, а затем исполнили обязательства от и до, когда мы это сделали. Сам виноват, болтать меньше надо, и больше приказа исполнять, если ты на это подписался. Психическая нестабильность в армии – это угроза, и может стать приговором целому подразделению. Мы сейчас с Тейном на родине целый гарем на несколько сотен женщин имеем и живем как короли, потому что у нас, после современной медицины для граждан, геном чистый, здоровье отличное, вот и подрядили работать быками-производителями для населения. А раньше были обычными пацанами на проклятых грядках, что нашли старый демонический телепорт. Есть разница, да, парней вообще было полезно послушать, ни одну войну прошли. 20 лет службы в штурмовой флоерации, это не шутки. Со слов Дейна и Тейна выходило, что город ведет, в основном, мелкие, исключительно победоносные войны. И большая часть боевых операций, это, фактически, зачистка тех или иных миров, которые не хотят по тем или иным причинам подвергать ударам оружия массового поражения. Более серьезные войны с масштабными цивилизациями, конечно, тоже случаются, но тогда предпочитали бить наверняка во избежание массовых потерь среди своего населения, а уже потом добивали выживших с применением обычных сил. С равными ему сверхцивилизациями или могущими потенциально доставить проблемы Аркантракс не воевал, всеми силами уклоняясь от конфликтов и предпочитая торговлю. Если с разумными можно было договориться, договаривались, городу было что предложить. Исключением были разве что сверхагрессивные твари, вроде демонов, с которыми договориться тяжеловато. Но крупные цивилизации подобных существ вообще редкость, их все соседи не любят. Хотя с учетом контактов с миллионами и даже миллиардами миров, наверное, и такие должны попадаться. Интересно, как с ними город работает. В таких размышлениях то, что основной магической специализацией в Перекрестке является пространственная магия, а лучшей техникой – телепорты разных форм, обретало логичный и эффективный смысл. Достать цивилизацию, которая достигла совершенства в таких перемещениях, задача, видимо, не из легких, раз город столько простоял. Однако учитывая, что больше половины пространства сверхпланеты – это ледяные пустоши, надо полагать, проблемы все же бывали. На следующих занятиях старый крестоносец решил, что я достаточно освоил ускорение, и решил перейти к другим вещам. У Килии все еще почти ничего подобного не получалось, но спустя пару недель неловких посиделок в обнимку у нее стало получаться светлое самоисцеление, простенькое, всего лишь от порезов, но и этому она была очень рада. Надо сказать, плотный контакт с телом действительно помогал передавать энергию. Я вспомнил, как мы в прошлом мире собирали ударный кулак из 20 магистров и помотал головой. Нет, не надо представлять, как это сделать эффективнее. Лучше смерть в бою. Думай о голой женщине. Вот, полегчало. Твое тело имеет пределы, говорил Кириан. Но сама сила света, нет. Ты тратишь слишком много времени на все эти светляки, копья, глупости какие. Разве что вспышки даешь нормально, но и то потому, что от себя это делаешь. Нет нужды в красочных эффектах, лазерных лучах или красивых визуальных линиях. Выбери точку в пределах своего взора и укрепи свет в нужном направлении. Рассеянная энергия звездного света есть почти везде, тебе надо просто собрать из нее канал. А если ты вдруг в темном, проклятом мире или пещерах, куда он не добивает, вытяни его сам, из своей силы, у тебя ее много. А затем, в один миг передай импульс энергии в нужную точку. С разогнанным сознанием это можно сделать очень быстро, и выглядит это ровно так, как ты видел в моем применении на манекенах. Они просто мгновенно сгорели от концентрации света, подобной лазерной. Это не сработает на вражеские щиты, конечно, там нужно более продолжительное воздействие, но навредит им точно, да и опять-таки, смотри, сколько силы вложишь, и сколько держать будешь. Лучи, лазеры и прочие пафосные истории, что показывают в сказках, это можно развлекаться только тогда, когда тебе ничего не угрожает. Такое только в примитивных, диких традициях используют, или в технологиях, но лишь потому, что так дешевле. Техномагическая турель с эффектом светлого пирокинеза куда дороже обычной лазерной. Более развитые школы, прошедшие миллионы боев, предпочитают эффективности, действуют напрямую. Зачем тебе вести луч через огромный кусок пространства, который по дороге может его рассеять, когда ты можешь просто протянуть канал провод энергии со скоростью света и влить в него столько же силы, причем прямо во врага, запекая его на месте. Освоишься, так и точечно будешь светом сжигать глаза или конечности, если обезвредить надо. Не так это и сложно, особенно под ускорением. Включил, наметил точки, ударил светом, вышел. Враги валяются и вопят, а ты даже с места не сдвинулся. Мы в Ордене так работаем, если сил мало, а врагов очень много. Иногда повалить массу врагов в узком проходе, искалечив их, куда эффективнее, чем сжигать дотла каждого. В принципе, это азы, но большего я тебе уже дать не успею, в Академии научат дальше. Жесткий подход, но, похоже, эффективный, раз Орден процветает и ведет войны и по сей день. А есть ли способы облегчить урон в ускорении, развить его еще сильнее, уточнил я. Насчет совмещения с исцелением я понял, но какова следующая ступень? Это сложный вопрос, на самом деле, задумался старый рыцарь. Способ есть, но я не уверен, что твой учитель его одобрит, но на крайний случай. В общем, помнишь, мы говорили о фанатиках? Есть такое понятие, как светлая ярость, своего рода особый транс, совмещающий ускорение и технику с усилением эмоций. Вот только в этом случае ты усиливаешь что-то одно, какую-то часть разума, до такой степени, что все остальное отрезает. Так ресурсов разума уходит меньше, и вдобавок ты становишься весьма крепким в ментальном плане. Попробуй перебей атакой по разуму одну единственную эмоцию ненависти к демонам, например. Но все прочее отрезает, и разумный в таком состоянии действует как машина, выполняя последнюю директиву. Обычно это убивать кого-то, так что дело такое, опасное, можно и своих порезать. Я могу тебе азы показать, для какой-нибудь одной эмоции, ну или не эмоции, а аспекта сознания, скажем так, в общем, помощь наловчиться укреплять что-то одно, фокусируясь на этом. Но эта техника на крайний случай, можно не заметить, как сам себе мозги сожжешь, отрезав все, кроме одного аспекта сознания. В последний бой, одному, в окружении с таким ходит, забрать побольше врагов. Так что выбирай, каким бы ты хотел себя видеть, в таком бою. Дай свет, не пригодится, но пусть будет, никогда не знаешь, как жизнь повернется. Я задумался. Кириан поднимал хороший вопрос, каким бы я хотел видеть себя в последнем бою, в ярости, в спокойствии, какую часть себя, одну единственную, я хотел бы проявить, сражаясь, возможно, последний раз в этой жизни. Я хочу сфокусироваться на воле. Наконец, сказал я, если мне будет суждено умереть в битве, пусть моя воля к победе и последней цели будет нерушимой, светлой мыслью, с которой я умру. Не самая лучшая идея, покачал головой Кириан. Тогда, в состоянии светлой ярости, никто и ничто не остановит тебя от достижения цели. И я имею в виду не то, что тебя физически не смогут убить, а то, что ты будешь подобен кристально чистой, абсолютно уверенной в себе машине, выполняющей одну главную директиву до самого конца. Как бездушные, в гневе или спокойствии ты сможешь остановить себя, но при таком фокусе точно нет, или умрешь, или выполнишь ее. Рисковая ставка, так-то светлая ярость не смертельна, просто опасна. Таков мой выбор, твердо кивнул я. Время покажет, прав он или нет. Что, если эта цель благородна? В конце концов, я буду сам выбирать ее, если придет время. Хорошо, медленно кивнул старый полудемон, прикрывая глаза. Я научу тебя. Дни, посвященные тренировкам и работе, летели быстро, и вскоре шестимесячный контракт закончился, знаменуя конец моей карьеры в качестве не самого опытного, и не самого полезного, но все же действенного ликвидатора. С напарниками я расстался тепло и дружески, Дэйн и Тейн, улыбаясь, предлагали посетить родной мир пепельников, если меня интересуют старые убитые демонами пустоши и ржавые бункеры прошлых лет. Обещали, смеясь, организовать гарем пепельных девушек-полудемониц, если меня жена бросит, сгоря. Я их фото видел, фигурки нормальные, но вместо волос, костяные наросты, как-то не привлекло. Кейн, ухмыльнувшись, напротив, порекомендовал не заводить длинных романов со змеедевочками. «Холодные они», — весело сказал рептилоид. «На разок еще можно, но больше не стоит, охладеют быстро и бросят тебя, а ты, светлая душа, будешь страдать. А вот наш командир, Шет Корган, меня удивил. Зеленокожий орк громила, когда я собрался уходить, с улыбкой подозвал меня в кабинет, выдавая военную форму без погонов, зеленого цвета, простую, но качественную. И, как оказалось, дело было не в форме. Я тебя оформил», — весело сообщил мне командир. «Так что теперь ты официально ноль», — и довольно загоготал. «В каком смысле?» — удивился я. «Ну, ты же знаешь систему рангов боевых магов, правильно? 0-1, 0-2, ну до первого ранга, в общем. На самом деле уже пятерка до первого ранга. Это выпуск из дерьмовенькой шараги, но то по нашим меркам, на практике это неплохой готовый боевик, пусть и не экстра-класса, причем вполне самодостаточный. Но, есть и нулевой ранг, это, как правило, те разумные, которые боевой магией владеют, но слабенько. В общинах там научили, или еще где нахватались, ничего серьезного, но все равно оружие, может, по меркам ликвидаторов слабое, но для полиции приличное. Такие маги часто в полиции служат, или охране где-нибудь, по мелочи работая, да и среди ликвидаторов бывает, оружие есть оружие, и немного магии слабые пушки вполне себе заменяет. Такой ранг обозначает 0-0 и считается базой, так сказать. Так что теперь ты, 0. Орк вновь весело заржал. «Смейся, смейся», — посулил я. «Вот когда я стану великим магом, тоже буду над вами шутки шутить. Пришлю тебе Селена Розового на миссию, раздую на километр, и он вас проглотит своим языком, а внутри сюрприз будет». Я ухмыльнулся. «На самом деле, не относись к этому как к шутке», — резко убрал улыбку с лица Шет. «Это не такая маленькая вещь, как тебе кажется. Боевой маг нулевка, конечно, не образец огневой мощи, но это все еще наш боевой маг великого города. Это тот, кто умеет работать, умеет убивать, знает необходимые протоколы, азы управления техникой, дронами. Это военный, не самый опытный и сильный, но военный, а не гражданский. Откровенно говоря, по силе я бы тебя и на пару рангов выше поставил, дурной мощи у тебя много, но это куда сложнее, могло не хватить. Так что я подал на нулевку, отослал в правительство записи всех твоих боевых операций, начиная от роли поддержки и заканчивая последними ликвидациями. 3 месяца обучения и 3 месяца боевых операций – это не так уж много, но не так уж и мало. Ты показал себя спокойным, стойким и четко выполняющим приказы, поэтому ранг тебе утвердили. И, что самое главное, что ты и не удосужился узнать, Кстати, это дает тебе доступ к бирже. Какой бирже? Удивился я. Бирже наемников. Невозмутимо отозвался орк. Чтоб ты знал, на самом деле, из числа магов, большая часть разумных совершенно не горит желанием работать на правительство или корпорации годами подряд. Нет, всех, кто хочет, возьмут и на место пристроят, но разумные, что сами по себе оружие, часто высокомерные и спесивые, даже без стихийного влияния на мозги, силой возможности в голову бьют, а у нас вообще город свободный, строгую иерархию мало кто любит. Так что большая часть магов и не только магов, но и других опасных разумных, работают наемниками. Это удобная система, такие контракты, как разовые, так и продолжительные, дают свободу выбора работы людям, что обожают независимость, и в то же время, корпорации и правительства получают огромное число рабочих рук, которые не надо содержать постоянно, и которые сами заботятся о себе, снаряжении и прочем. На бирже всего два правила: не работай против города и его граждан, и помоги городу в случае тяжелой, массовой войны. Эдакий свободный армейский резерв, если хочешь, но работы хватает, в трущобах, в диких частях города, в других мирах. В Аркантраксе существуют цивилизации, которые по техническому уровню от нас не отстают, но не так чтобы прям сильно, вполне себе современные мегаполисы строят размером с полсектора. Они в целом ведут себя тихо, и не рыпаются, ибо понимают, что может прилететь, и граждан города не трогают, но для наемника у них работы, вал, ведь наши наемники, это, считай, квалификация гарантированная. Законы города там не работают, однако нарываться туда наши тоже не ездят. В отношении таких мест есть негласные правила, что если ты там сам голову подставил и тебе ее прострелили, то за тебя целый город стирать никто не будет. Проведут расследование, накажут виновных, пожурят местные власти, но и только. Такие цивилизации, что не дотягивают до нас, но достаточно спокойные, считаются перспективными и могут, достигнув социального уровня, позволяющего соблюдать наши законы, вступить в состав города. Там ряд сложных правительственных испытаний есть на этот счет, я не в курсе обо всем, но бывает, что берут. Моя раса именно так в город попала, к слову, это было давно и очень непросто. Пришлось цивилизацию разделять на две части, воевать между собой, и одна половина приняла подходящие порядки, а другие до сих пор дикарями живут. Я тебе их контакты и адреса скину, на случай, если пушечное мясо будет нужно, там его набрать можно. И контакты уже наших, городских орков, молодежь у нас все равно буйная, правила вбиваем, конечно, но поработать наемником в опасное место половина молодых орков не откажется, если платит неплохо. Слава, почет, шрамы, девки на районе. Сам таким был когда-то, когда в армию шел. Шет с ностальгией улыбнулся. Так я неожиданно для себя самого стал наемником, и внезапно понял, что, на самом деле, совсем не против такой работы. Я ожидал, что придется работать на правительство, или на армию, но свободная жизнь с возможностью самому выбирать работу звучала гораздо лучше. Быть может, убийство разумных за деньги, не самое благородное ремесло, но, с другой стороны, разве я не занимался тем же самым, работая ликвидатором? Любая работа военного – это убийство за деньги, фактически, так что, как боевому магу, мне это предстояло в любом случае. До поступления в академию оставалось чуть больше 3 недель, как раз успею найти пару интересных контрактов. Будучи наемником, я хотя бы мог выбирать, убивать или не убивать кого-то, самостоятельно, не следовать приказам сверху, и потому я решил попробовать. Глава 14. Солдат удачи. Итак, я официально стал наемником города и принялся открывать свой личный аккаунт биржи наемников Аркантракса, разбираясь в том, как она вообще работает. В чем-то это было похоже на открытый аукцион с рабами, где каждый выставлял свои лоты и запросы, которые можно было фильтровать по разным позициям. Иными словами, рынок свободных контрактов, выбирай любой, связывайся с заказчиком, уточни подробности и вперед, работать. У каждого наемника на бирже был свой рейтинг, число выполненных и невыполненных контрактов, сложность этих контрактов, еще какие-то факторы. Я сходу не разобрался, из чего он собирается. Судя по всему, разрыв контрактов тоже не был редкостью, но учитывались разные обстоятельства, в стиле, сам отказался без повода выполнять уже взятые обязательства, минус в рейтинг, а если заказчик обманул и не рассказал нужные сведения, проблемы нет. В общем, вроде все просто, а на деле, нужен целый юрист и большой опыт, чтобы во всем разобраться. В моем аккаунте значились нули во всех отметках и не было проставлено даже имя, с возможностью выбрать псевдоним самому. Администрация, разумеется, знала мое имя, но публичным достоянием имена военных в городе, похоже, не были, даже наемников. Псевдонимы у других наемников, кстати, были порой весьма забавные, каждый изгалялся как мог. Его можно было и сменить в процессе, но тогда узнаваемость, видимо, падала, так что это случалось не так чтобы часто. Немного подумав, я ввел позывной, которым меня наградили во время работы с ликвидаторами, Пепел. Да, так просто и со смыслом. Ликвидаторы из Беркантракса вообще были мужики простые и понятные. Я обещал не пользоваться огнем, но светом тоже можно сжечь кого-то до состояния пепла, если потребуется, и так пойдет. Дальше я выяснил, что, вообще-то, не числюсь на бирже боевым магом. Нет, в базах данных города, такое обозначение, вероятно, было, но биржа наемников вообще не держала информации о своих работниках в таком виде. В моем аккаунте значилось, что я наемник уровня угрозы 00, и все. Поискав информацию, я выяснил, что в принципе, это был самый распространенный тип разумных, который соответствовал, фактически, рядовому полицейскому или военному с легким ручным оружием, пистолетом или винтовкой. Самый минимум обучения, однако полицейский или военный, это уже представитель силовых органов города, а не гражданский. Т.Е. – спокойное, уравновешенное лицо, знающие, как действовать в случае угрозы и что можно делать, а что нельзя. Без соответствующего обучения такую лицензию наемника, похоже, получить было нельзя, нужен был или полицейский, или военный стандарт, и полицейскому меня обучили попутно с тренировками во время работы у ликвидаторов. По меркам города, мелочь, базовый минимальный стандарт, по меркам дикарей, профессиональный убийца высокого класса, в принципе, даже самого простого, дешевого легкого скафандра с силовыми щитами хватит, чтобы спокойно держать удары сотни дикарей. Мне поневоле вспомнился бой с пиратами в землях наставника, их было то всего пара десятков, а положили они много сотен, и это при численном превосходстве нападавших в 1000 раз. А ведь пираты, это отребье, преступники из иных цивилизаций, скафандры у них точно хуже городских, граждане города бы грабить частные владения не стали, если бы и решили развлечься так, то в тех мирах, которые никому не принадлежат. Чуть подумав, я решил купить себе скафандры и оружие. Простые, но так, с обозначениями города, которые имел право носить только полицейский, военный или наемник. Вообще-то, оружие, броня и даже боевые космические корабли в городе продавались довольно свободно, но при условии, что ты пройдешь базовое обучение по их использованию, вроде тех же полицейских стандартов. Не скажу, что я стал каким-то снайпером, но пользоваться простым оружием меня попутно научили, правда, без особой конкретики, потому что различных типов этого оружия тоже было слишком много. Снаряжение, которым я пользовался в отряде, я сдал, так что остался, фактически, гол, разве что вместе с магией. Денег у меня после траты на небоевой скафандр высшей защиты было не сказать, что много, около 2000 атомов, считай, 900 за последние 2 месяца и немного сверху. Поэтому я принялся листать каталоги снаряжения, разбираясь в том, как они вообще работают, и чем одно лучше другого. Основной и самой распространенной технологией защиты в Аркантраксе были силовые щиты. Как они работали, я понимал достаточно смутно, судя по описанию, это было что-то вроде пространственного искажения, спрессовывающего и отталкивающего любую материальную и даже энергетическую угрозу, и вдобавок блокирующие иные пространственные искажения внутри щитов. Какая-то очень сложная пространственная физика, что для всех непосвященных в высокие науки выглядело техномагией, и отчасти, вероятно, таковой даже являлась, потому что некоторые щиты питались от магической энергии. Штука достаточно универсальная и почти непробиваемая для обычных видов оружия и даже магии. Такие щиты могли выдержать почти любой урон, кислоту, давление под водой, температуру, быстрые снаряды, все, что угодно, в общем. Такие щиты стояли на моем звездном ястребе, на скафандре высшей защиты, что я покупал, и стояли на большинстве пехотной или полицейской брони. Однако абсолютом они не были. Статья «Минусы силовых щитов» добродушно мне сообщила, что силовые щиты имеют следующие уязвимости. Во-первых, на снаряды высшей скорости света автоматика скафандра или корабля может не успеть среагировать, а такое оружие пусть редко, но встречалось во Вселенной. Могли и успеть, зависело от скорости и внезапности, если превышение небольшое, компьютер мог и распознать угрозу, но мог и не распознать. Во-вторых, силовые щиты можно легко перегрузить. Понятие «легко» здесь было относительным и зависело от подаваемой энергии класса генератора щита. Чем больше разнонаправленных атак сыпалось на щит, тем больше энергии он потреблял и тем большая нагрузка на генератор щита была. Автоматике приходилось создавать все больше и больше подходящих искажений пространства, а генератор имел лимит на такие вещи, так что, например, если выстрелить в стандартный скафандр сразу 10 тысяч раз иглами с разных направлений, он не выдержит и часть пропустит, либо из-за нехватки энергии, либо из-за перегрузки генератора щита. Третьей уязвимостью были массовые воздействия, вроде температуры, например, или опасных сред. Щиты их держали, но расходовали энергию достаточно быстро, батареи опустили, дальше все, конец тебе. Я вдруг понял, что моя магия света не так уж плоха. В теории, я мог сжечь светом заживо разумного со щитами, у которых слабые детекторы просто сквозь щиты, создав угрозу под ними до того, как автоматика щитов начнет расходовать энергию. Лазерный луч щиты бы точно отбили, автоматика успеет, а вот такое, воздействие прямо на месте, не имеющее снаряда, идущее сквозь энергетическое поле. Это надо, чтобы у автоматики был хороший детектор магической энергии, не будет же она зря поднимать щиты, тратя впустую энергию, которая нужна для защиты ценной тушки. Надо будет как-нибудь потом поблагодарить орден за ценные уроки, похоже, они и в самом деле понимали многое о войне. Серьезного противника так не достать, а вот, например, массу слабой пехоты сквозь щиты сжечь, запросто, а ведь это какая экономия сил. Запечь до смерти гуманоида куда проще и легче, чем пробить таким запеканием силовой щит на его скафандре. Не то, чтобы я планировал со своими драться, но что-то мне подсказывало, что принципы подобной работы щитов использует не один лишь Аркантракс. К тому же, даже если принцип защиты кардинально другой, автоматика, поднимающая щиты, должна быть схожей. С этими мыслями я купил себе легкий, не стесняющий движений скафандр с хорошими, универсальными детекторами, белый, с парой мелких отметок полиции 141 ОВО сектора, пара синих звездочек на черном щите. В символике тех или иных организаций город можно было мозги сломать, если разбираться, но уж значки полиции родного сектора, где я полгода отработал, я знал. Отдал 1000 атомов, жалеть денег на личную защиту не стал. Щиты у такого скафандра, конечно, были слабенькие на фоне максимумов, но за такую цену, это была десятикратная мощность от полицейского стандарта. Даже простые ликвидаторы по городским меркам богато живут, конечно. Из оружия, чуть подумав, взял мощную импульсную пушку-пистолет за пару сотен, еще жива была память о том, как меня такими, на минимальной мощности о стены чуть не размазали. Полезная вещь, если вовремя менять настройки, можно и пробить врага прокалывающим ударом направленной волны, или отбросить широким. Полицейские его часто использовали, потому что удобно останавливать кого-то, бегущего на гражданских, решил какой-то рабочий или бандит из трущоб добежать до честного гражданина, раз ему ударная волна, и он на ближайшей стене кости собирает и кишки выплевывает. Некоторые любили быстрые лазерные пистолеты, но я сам себе светлое всесожжение, так что, посмотрев на их модели с легким сожалением, брать их я не стал. Помимо этого, купил себе тройку дронов, похожих на те, которыми управлял в отряде. Современная техника такого рода была очень умная и легко управлялась парой команд на ручном компьютере. Заряжать, правда, самому надо будет, цены на дроны с постоянными реакторами кусались, так что я взял себе попроще. Один невооруженный медицинский эвакуатор, один боевой и бронированный, с собственным щитом, парой бронебойных ракет и скорострельной кинетикой, этот дороже всего достался, и третий, разведчик с простеньким стелс-модулем, и хорошую полицейскую аптечку, какими пользовался на службе бывало, латая в основном нашего огромного орка-командира, который вечно получал по хребту на каждом третьем задании. Любил он ближний бой, а противники профессиональным ликвидаторам порой попадались опасные, ну что с орка взять. Покрутившись перед зеркалом, Я решил, что доволен собой. Легкий белый скафандр из прочного защитного материала с подкладкой, три дрона за спиной, импульсная пушка на поясе, есть, аптечка на другой стороне, есть. Денег осталось несколько сотен, но можно теперь без тени стеснения предстать перед заказчиком. Рожа, конечно, молодая еще, едва 14 исполнилось, но это ничего страшного, лицензия есть, работать можно. Хорошо выглядишь, улыбнулась Килья на это позерство, эдак на год старше, чем есть. Скоро девушки вешаться начнут, волнуешься, что уведут. Шуточно поддел я Келестику, конечно, серьезно ответила девушка. Ты еще брачный контракт не отработал, забыл, и рассмеялась. А я начал искать задание. Контрактов на бирже было много, очень много. При этом, посмотрев справку, я понял, что мне, в общем-то, доступны только те, для которых достаточно боевой мощи условного полицейского, ТЕ, самая низкооплачиваемая и непопулярная работа. Платили за такие контракты не сказать, что много, от одного до пары десятков атомов за самые сложные, причем те, что за пару десятков, исчезали и появлялись почти мгновенно, ну какой наемник откажется от хорошего заработка. Так что большая часть висевших заданий стоила ровно один атом в день, минимальная зарплата. Причем основной частью таковых, к моему легкому удивлению, была работа телохранителя. Самая простая и примитивная, сходи с разумным куда-то и постой рядышком, на случай проблем. За товарами присмотреть на границе трущоб, в пустоши или на границу города скататься, и, что было самым частым, спуск в трущобы. По моей памяти Килья всегда ходила чинить воду в трущобах одна, и я поинтересовался у нее этим вопросом. Да, я одна ходила всегда, пожала плечами Келестика, но я смелая и храбрая, большинство разумных боится спускаться в места, где есть хоть минимальные риски пострадать и нет присмотров от дронов и полиции. Вот и берут с собой какого-нибудь наемника, на всякий случай. Даже если ничего не случится, им так спокойнее, с грамотным и вооруженным разумным. В общем, скукота в виде мебели. Понял, кивнул я, не расслабляйся в наших трущобах. Посерьезнела Килья. Они опаснее тех, что были в моем секторе. Что ты имеешь в виду? Удивился я. В трущобах сектора 141 мне бывать не доводилось, но принципиальной разницу между сектором работорговцев и тем, где жила Килья, я не заметил. Мы живем в техномагическом секторе, пояснила девушка, и очень старом, под номером 141. Застройка новых секторов города обычно происходит квадратами на миллион секторов, с нумерацией от единицы до миллиона. Таких квадратов в городе много, не все полные. Мы, например, недалеко от пустоши живем, но здесь они еще есть потому, что соседний сектор жизни с этими исполинскими деревьями программу озеленения пустошей ведет. Ну, мы были на экскурсии там, помнишь? Суть в том, что в технологических секторах, где магии минимум, стоят подавители напряженности магического поля. Они сильно затрудняют применение магии и снижают общий фон до низких показателей. В магических секторах иначе, там вообще фон запредельный, но техника используется только самая крепкая, иначе сбои начинаются, мелкие микросхемы горят, и все в таком духе, так что там артефакты вместо нее используют. Я вспомнил дом живого огня, голые стены, отсутствие сети, действительно, техники там считай, что и не было на первый взгляд. Я был в одном таком, понимаю, кивнул я, но у того сектора вообще не было трущоб, под куполом располагался. У нас что-то среднее, неопределенно покрутила рукой Килья. Техномагия, мы живем в обычном небоскребе в хорошей квартире, а через пару десятков миль острова летают, где ты работаешь. Напряжение магического фона у нас намного больше, чем в технологических секторах, но не сказать, что запредельное. Вдобавок к этому, у нас ровный, устойчивый подтип энергии в секторе доминирует, синяя дымка такая, думаю, ты видел. Технике он не мешает, за исключением самой хрупкой, все стандартное оборудование, вроде пищевых синтезаторов, летунов и прочего работает спокойно, и с магией тоже все в порядке. Нужные параметры для успешного сосуществования магии и техники давно посчитаны, мы, все же, техномагическая цивилизация, однако техника достигла такого уровня, что магию во многом вытеснила, просто потому, что отстроить сектор технологического типа проще и дешевле, чем техномагического или магического. Хочешь переехать? Нет, вовсе нет. Девушка весело фыркнула. Напротив, я ничуть не жалею, что к тебе переехала. Техномагические сектора – это же самый класс. Здесь все есть, и техника, и магия, и артефакты. Живя в технологическом секторе, вообще легко забыть, что где-то там есть нечто волшебное, а в магическом можно впасть в варварство, когда у тебя вместо туалета дыра, а вместо пищевого синтезатора – огород. Но соединив и то, и другое, мы рождаем настоящие чудеса, настоящую свободу, настоящее могущество. Это же прекрасно. Разве нет? Я кинул взгляд за окно. Да, пожалуй. Но вернемся к теме, что не так с трущобами. Магия. Пожала плечами девушка. Мутанты, короче. В принципе, в грязных технических секторах тоже такое бывает. Многие виды опасного излучения вызывают мутации, как от радиации, которая даже примитивным видам известна. В самом городе с этим делом все хорошо, любой сектор от этого чистит, а если что-то прорывается, бесплатная медицина все лечит, возвращая геном к стабильному эталону для вида, или тому, который у тебя медицинских данных записан, если ты проходил какие-то курсы модификации для себя. Но вот до жителей трущоб никому дела нет, а живут они в технических тоннелях. Плохая еда, плохой воздух, плохая вода и каскад вредных излучений. И так тысячи лет. Жизнь всегда ищет путь, вот и обитатели таких мест мутируют, приспосабливаются, выживают как-то. Магия, в некотором роде, не сказать, что вредное излучение, хотя, опять-таки, зависит от типа, но она может выступать катализатором мутаций. Она же реагирует на желания и эмоции разумного, и даже необученный дикарь в трущобах может неосознанно поглотить немного энергии, использовать ее, ну или мутировать немного. Как-то же дикие цивилизации делали первые шаги, правда. Вот и в наших трущобах можно встретить мутанта или дикого самоучку. Все же, технические туннели обширны, целый подземный мир. Серьезной угрозы нет, но заметно больше проблем, чем в секторе с подавителем, такие угрозы доставить способны. Это, кстати, еще одна из причин, почему технологические секторы популярны. Так что береги себя и не расслабляйся. Келестика чмокнула меня в щеку. Килия активно готовилась к поступлению на факультет жизни, и поэтому изучала множество сопутствующих тем, так что в теме генетики и мутации она понимала больше общего курса биологии. Тем не менее, от идеи поработать я не отказался, и взял первое простое задание на сопровождение разумного в трущобы. В простеньком описании контракта значилось, один атом за спуск и обратно, на один день, возможно с продлением, по договоренности, и контакт, без каких-то личных данных. Заказчики на бирже вообще были внешне полностью анонимны, даже меньше информации, чем о наемниках. Город, подозреваю, знал, но не более того. Заказчик скинул мне местное время и место после принятия контракта, 14:00 по времени сектора, 6 часов до смены суток, полагаю, это значило, что обернемся мы быстрее. Я как раз успевал пообедать перед вылетом. На месте, в нижнем квартале, немного тонущем в синеватой дымке магии, меня встретила невысокая, гуманоидная кошка. Или не совсем кошка. Я в свои 14 не был особо высоким, но это существо было с меня ростом, и таких разумных я еще не встречал. Было похоже на диких кошек, что были в лесах у меня в прошлом мире, только цвет другой, светло-серая шерстка. Она ждала меня на лавочке, читая что-то на большом, недорогом компьютере в виде кирпича у нее на коленях, и рядом стояла тележка, полная каких-то необозначенных коробок. «Привет», — кивнул я, отправляя коды подтверждения личности заказчику. «Вау», — смирила меня удивленным взглядом мохнатая кошка-девочка, судя по небольшой груди, женского пола. «Классный скафандр, я таких еще не видела. Ты вообще кто будешь?» Я таких еще не видела. Молодой, а одет-то как? Кошка скосила глаза на мои дроны за спиной. Так-то они стоили не так уж и мало по меркам нижних секторов. Бывший полицейский. Буднично ответил я. Провожу тебя. Дроны на всякий случай захватил. Мало ли что, один из них медицинский. Есть какие-то проблемы? Да нет, просто. Я как-то больше ожидала увидеть, ну, знаешь, бывшего военного контрактника после 20 лет службы, ветерана с пушкой, а не молодого парня в обвесе стоимостью в мою комнату. Но так даже веселее, так что пошли, зови меня Нифи. Серая кошка-девочка нажала пару кнопок на своем кирпиче, и стоящая рядом тележка с коробками медленно зажужжала и поехала сама за ней. Нам надо раздать гуманитарную помощь по нескольким местам, по числу коробок, пояснила она мне. Думаю, за пару часов обернемся. Я вообще-то обычно сама хожу. Нефи чуть смутилась, шевельнув усами. Но под нашим кварталом там сейчас две банды воюют, громыхает иногда, поэтому страшно. Так что я решила подстраховаться. С парой десятков бандитов я разберусь, если что. Спокойно кивнул я, вспоминая обугленные тела подобной банды. Не волнуйся и, если что, прячься за меня. Кошка кивнула, неопределенно взмахнув пушистым хвостом. А вот недалеко от спуска в трущобы я понял, что правительство сектора, похоже, вполне осознает их повышенную опасность. Лифт вниз находился внутри автоматического блокпоста с множеством систем защиты, турели, силовые поля, тяжелые дроны и несколько каменных громил из странного камня, от которых веяло магией, похоже, какой-то магический аналог роботов. Даже более того, помимо автоматики на блокпосте обитала пара управляющих им полицейских. Нас остановили и просканировали, бегло и без вопросов, понимая, что свои, стандартная процедура, некоторые вещи, вроде грузов оружия было запрещено ввозить в трущобы даже гражданам. По идее должны пропустить сразу, но, к моему легкому удивлению, одни из полицейских, в стандартном скафандре, попроще моего, окинув меня взглядом подошел и поинтересовался. «Могу я узнать, почему вы носите полицейские отметки?» Чуть склонил он наглухо закрытую шлемом голову. «Не то чтобы это запрещено, просто, как-то не принято среди наемников. А не спутал ли ты берега, щегол?» Так я перевел для себя этот вопрос. Формально, все разрешено, но на практике, молодой парень в хорошем скафандре, мог такой купить и чисто покрасоваться. А среди СБ города были и свои негласные традиции, которые подобную браваду не одобряли, все же, разумные и серьезной, рискованной работой занимались. Подставлять бы за такое не стали, но могли помучить нудными процедурами на обратном пути. Например, ну, я в СБ нашего сектора служил полгода по контракту. Почесал щеку я, делая вид бывалого убийцы. Так что решил, что новый скаф возьму с нашими отметками, привык как-то уже, это дело благородное. Чинно кивнул мне шлем. «В каком отделе, если не секрет?» «В нулевке», — ответил я. «Больше меня не беспокоили, лишь уважительно козырнув. Нулевкой на полицейском сленге звали ликвидаторов, тех, кто, так сказать, обнуляет проблемы города. В закрытых полицейских документах эта часть полицейских отрядов спецназначения значилась как отдел 0. Уважаемое дело, да, не на блокпосте сидеть. Этой работой я был доволен». Кошка-девочка следила за этим с возрастающим любопытством, она ничего не поняла, но какую-то атмосферу общения между знающими понятия силовиками уловила. Уже в лифте она не выдержала и спросила, о чем вы общались, я не все поняла. Интересовались опытом работы, сомневаясь насчет молодости. Не стал хвастаться я, кошка-девочка прищурилась, но короткий ответ приняла, но периодически стреляла в меня любопытствующими взглядами. Внутренние распорядки силовиков простые граждане обычно не знали. Дело оказалось простым и заняло всего часа два, и то в основном из-за не слишком быстрой скорости тележки. В коробках оказались сладости. Много сладостей и сахара, которые она развозила по детским приютам трущоб. На меня косились, но трогать никто не решился, от парящего за спиной боевого дрона с парой пушек вообще шарахались. В целом, трущобы не сильно отличались, разве что туманная синевато-серая дымка на дне была, да и на некоторых местных следы мутаций были иногда, нетипичных для расы. «В следующий раз не бери его и не пугай детей», — укоризненно посмотрела на меня кошечка, когда мы возвращались. «Думаешь, приятно, когда на тебя пара маленьких пулеметов смотрит? Это я понимаю, что по гражданам он не выстрелит, а они-то напротив, знают о возможности карательных акций. У детей в трущобах радости и так нет. В следующий...» Поднял бровь я, ты мне нравишься, спокойный, уверенный, невысокий, правда, но я тоже невысокая, так что сойдет, улыбнулась Нифи. Так что давай договоримся еще на 6 таких спусков, у меня еще много мелочей, что надо раздать, и кинула мне продление контракта, еще на 6 дней, с той же оплатой. Я согласился, но насчет детей решил уточнить поподробнее, мне казалось, детей из трущоб забирают, ведь я и сам... Как я помнил по словам учителя, попал в приют именно так. Решил уточнить у Килии, она же была социальным работником благотворительного фонда. Забирают. Кивнула мне Келестика. Но не всех, а родители в трущобах гибнут почти постоянно. Это обыденность в мире банд. Те службы, что забирают детей из трущоб, имеют при себе универсальные медицинские сканеры. Если ребенок здоров, ну или хотя бы относительно здоров, ТЕ, если его можно легко и быстро вылечить, то его отправляют наверх. А если он, напротив, имеет зловредные мутации или болезни, которые лечить сложно и долго, оставляют. Бывает, конечно, что забирают в разных секторах по-разному, но в целом система так работает. Плюс, генетическую карту смотрит, если она плохая, то не берут. Это очень жестоко, на мой взгляд, конечно, вести такую селекцию, но свои плоды такая евгеника тоже дает. Ты хоть раз видел в городе по-настоящему уродливого, неизлечимо больного разумного?